Знакомство с профессиями. Смотритель зоопарка. Сегодня я иду в зоопарк, но не с папой, он только привезет меня сюда, а со своей знакомой Хайке, которая работает здесь смотрителем. Она расскажет и покажет мне, что и как делает в зоопарке каждый день. «Привет, Тим!» Хайке уже ждет меня. Обычно мы покупаем входные билеты, но вместе с Хайке я могу пройти без билета. Прямо у входа стоит информационная доска с планом зоопарка. На нем нарисовано, какие здесь есть животные и как к ним пройти. Когда я еще был маленьким, родители катали меня по зоопарку в ручной тележке. Их здесь можно взять на прокат. «Смотри», — Хайке показывает на фламинго. «Ты знал, что эти птицы могут даже спать, стоя на одной ноге?» Этого я не знал, но сейчас мне больше хочется рассмотреть белых медведей. «Давай-ка сейчас сначала сходим к слонам», — предлагает Хайке. «Вон идет мой коллега Питер с тачкой корма для маленького слоненка, который родился пару месяцев назад». Мы идем довольно долго и, наконец, заходим через большие крепкие ворота в дом слонов. Здесь как раз моют из шланга маленького слоненка. «Смотрители выполняют все текущие задачи», — объясняет Хайке. «Чистят вольеры, кормят зверей и заботятся о малышах. Дальше нам с тобой заходить не стоит, потому что мама-слониха тебя не знает и может забеспокоиться. А слоны все-таки не самые безобидные животные». «Этот вольер с прочными металлическими воротами нужен для того, чтобы мы могли отделить животное от группы», — объясняет Хайке, указывая на загон из бревен. «Так бывает необходимо, если животное болеет или у него есть травмы. Слоны — стадные животные и обычно живут большими группами вместе со всеми родичами. И больное животное в загоне как бы остается вместе со своим стадом. Дальше мы с Хайке идем к морским котикам и задерживаемся надолго, потому что они — подопечные Хайке. Профессии смотрителя учат 3 года. За это время узнаешь обо всех видах животных», — рассказывает Хайке. «Она разрешает мне помочь убраться в вольере, а сама кормит морских котиков, бросая им рыбешек прямо в пасть. Они проглатывают рыбу целиком, не жуя. Вот так. Глык, и нет рыбки». Другой смотритель рыбой подманивает морских котиков к себе. Он ощупывает их и заглядывает в глаза. Так он определяет, здоровы ли животные. «Мы стараемся сделать так, чтобы котики постепенно привыкали к присутствию и прикосновениям человека», — объясняет Хайке. В вольере с хищниками, расположенном поблизости, тигров кормят большими кусками мяса. Это захватывающее зрелище. К счастью, стеклянная перегородка такая толстая, что ее невозможно разбить. А через другую можно заглянуть в кухню для хищников. Честно говоря, это место больше похоже на лавку мясника. «У нас в зоопарке живут львы, тигры, леопарды, гепарды, рыси и другие хищники», — рассказывает Хайке. «За неделю мы скармливаем им почти по 2 целые туши коров, которых нам привозят в замороженном виде». Хайке предлагает показать мне, кто еще есть в мясном меню у хищников, но мне как-то совсем не хочется этого знать. Теперь Хайке ведет меня на кухню, где готовят корм для травоядных животных. Она рассказывает, что фуражир, тот, кто занимается кормом, приходит на работу в 5:30 утра, чтобы все животные успели позавтракать до 7:30. Большинство животных получают на завтрак сырые овощи или фрукты. Некоторым готовят блюда из разных круп, объясняет она. В них добавляют изюм и фрукты, плюс витамины и минеральные вещества. Все необходимое хранится в специальных контейнерах. Достаточно открыть заглушку и насыпать нужное количество корма. Часть корма мы выращиваем в собственном садовом хозяйстве», — говорит Хайки и ведет меня на хозяйственный двор. «Здесь сажают пряные травы и другую зелень, которую мы не можем заказать у оптовых продавцов. Но в основном мы выращиваем цветы и кусты для оформления территории. Ведь нам постоянно приходится высаживать новые в вольерах, когда животные их подгрызают или затаптывают», — объясняет Хайки. «А теперь пошли к вольеру с обезьянами. Я договорилась встретиться там с коллегами». «О да! Я как раз очень хотел пойти к обезьянам!» В вольере шимпанзе собираются установить два новых дерева для лазанья. «Рабочим нужно предоставить нарисованный план того, как все будет выглядеть в итоге», — объясняет Хайки. «Разработка такого плана тоже входит в наши обязанности, ведь мы знаем, в каких условиях разным животным комфортнее всего. Произвести обмеры для составления плана, похоже, не так-то просто. Шимпанзе явно хотят помочь». Хайки принесла с собой банан и разрешила мне, в виде исключения, покормить обезьяну. «Вообще-то это строго запрещено. Только смотрители могут кормить зверей, потому что знают, что тем можно, а что нельзя есть». Дальше мы с Хайки идем на ветеринарную станцию. Так называется место, где лечат животных зоопарка. «Посмотри через это стекло», — говорит Хайке. «Наш ветеринар как раз занимается волком, у которого болит зуб. Крупных животных, таких как зебры, львы, белые медведи или носороги, лечат прямо в их вольерах. А еще ветеринар каждый день совершает обход, чтобы осмотреть всех животных и сразу же назначить лечение в случае необходимости. Позже в зоопарк привозят пятнистую свинью. Таких я еще никогда не видел. Хайки помогает свинье выйти из транспортировочного ящика. Иногда нам приходится подталкивать животных сзади, потому что они побаиваются выходить на новом месте», — объясняет она. В вольер приходит и женщина-ветеринар. Если свинья поранилась при транспортировке, ветеринар сможет быстро оказать ей помощь. Хайки говорит, что у них живут не только редкие экзотические звери. Задача зоопарка состоит также в том, чтобы сохранять вымирающие виды местных животных, таких, например, как эта редкая порода свиней. На прощание Хайки дарит мне маленького плюшевого бегемотика. «Если ты будешь хорошо его кормить и ухаживать за ним, однажды он станет таким же крупным, как тот в вольере», — говорит Хайке. «Плюшевые звери не растут», — смеюсь я. «Но я буду тренироваться ухаживать за ним, чтобы, когда вырасту, тоже стать смотрителем в зоопарке».